Глава 4. У Кавасаки-саки есть причины быть скрытной. Промежуточные экзамены неумолимо надвигались. Можно было найти достаточно мест, чтобы поучиться. Завалиться в кафешку или пойти в библиотеку. Но вы не встретите школьника, занимающегося такими делами в 11 часов вечера. Хотя бы потому, что в 10 все эти места закрываются. Другими словами, если нужно продолжать учиться, то делать это приходится дома. Кстати, ночная учеба не имеет ничего общего с ночным рестлингом по телевизору. Стрелки на часах подходили к 12. Я застонал и потянулся. Думаю, меня хватит еще на пару часов. Но не стоит ли для начала выпить кофе? Подумав об этом, я тяжело поднялся и поплелся на кухню. Кофе же нашлось как раз там, где я его оставил. Когда вы загружаете свой мозг, сахар – вот что нужно в первую очередь. Я хочу сказать, что пришло время для чрезвычайно сладкого кофе Макс. Внезапная мысль. Приготовление кофе Макс такое эротичное. Кофе словно говорит: «Я не дам тебе спать сегодня ночью». Кому-нибудь на pixiv.net следует нарисовать маскота для кофе Макс. Размышляя о кофе, я пошел в гостиную, где нашел Камати, мою младшую сестру, задремавшую на диване. Казалось бы, у нее тоже грядут промежуточные экзамены, но ее сей факт нисколько не волновал. Включив чайник, я уселся на краешек дивана и стал ждать, когда он закипит. Камати разлеглась на диване и сопела во сне. Я вдруг понял, что она надела мою футболку, разумеется, не спросив на то разрешения. И почему она в одном белье, если не считать этой самой футболки? Так и простудиться недолго. Поблизости нашлось банное полотенце, которое я на нее и накинул. В ответ Камати что-то пробормотала во сне. Тут и чайник вскипел, выключившись негромким щелчком. Насыпав кофе в чашку, я залил его водой, добавил молока с сахаром и принялся перемешивать. Комнату тут же заполнил приятный запах. Вот и готов мой кофе. Роскошный вкус молока в сочетании с душистым кофе. Очень хорошо. Словно почуяв запах, на диване подскочила Камати. Первым делом она замерла и пару секунд просто смотрела на меня. Затем она перевела взгляд на часы и еще немного посмотрела на них. На осознание всего у нее ушло секунд 10. «Черт, я проспала!» – закричала Камати. «Я хотела вздремнуть часок, а прошло уже 5». «А, я понял. Как вернулась, сразу уснула. Бывает». «Молчать. Я даже в душ не успела сходить». «Ну и чего так переживать-то?» «Почему не разбудил?» «По каким-то причинам Камати рассердилась на меня. Мне-то дело какое. Штаны хотя бы надень. И кто тебе разрешал брать мою футболку?» «Что? А, это! Из нее получилась отличная ночнушка. Разве нет?» Она потянула футболку за горло. «Ну не тяни, не тяни ты ее. Она тебе велика, и я вижу все твое белье». «Ладно, не буду, только не ной», — добавила она чуть погодя. «Могу поделиться одеждой». «Ох, радость-то какая». Пока я потягивал кофе и строил планы, как сбагрю ей какое-нибудь старье, Камати закатала рукава моей футболки и пошла на кухню, чтобы согреть себе молока. «А сам-то что в такой час делаешь?» «К экзаменам готовлюсь, а сейчас у меня перерыв». Камати удивленно вздохнула. «Когда ты серьезно подходишь к делу, то почти похож на человека. На такого серьезного бизнесмена». «Эй, это не значит, что я люблю работать, и твой английский ужасен. Нет такого слова «бизнесмен». «Ой, да ладно. Кто тут гений? Я или ты?» «Я, конечно. В английском на этот счет другого слова есть. Smarticles». «Нет такого слова, дура». Микроволновка зазвенела, и Камати достала из нее молоко, принявшись крутить стакан в руках. Наверное, мне тоже стоит позаниматься. Я возвращаюсь к учебе, тебе тоже лучше поторопиться. Я одним глотком допил кофе и поднялся с дивана, но Камати тут же вцепилась в меня. Ты сказал тоже? Следует ли это понимать как вместе? Я таких намеков не понимаю. Так или иначе, так началась наша совместная учеба. Взяв что нужно из моих комнат, мы расселись за столом в гостиной, и я решил сосредоточиться на истории Японии. Перед Камати же лежал учебник английского для 9 класса. Мы сидели в тишине, и я пробегался по экзаменационным вопросам, выписывая для себя нужные моменты. Повторяя процесс раз за разом, я вдруг понял, что Камати смотрит на меня. Чего? А, я просто подумала, что ты такой правильный. Разглядывала меня малявка, нарываешься? Братик всегда так говорит, но меня он не обидит. Это ты так думаешь. На самом деле причина в том, что если я обижу тебя, то родители обидят меня. Не подумай чего. Смутился. Молчать. Пришлось запустить в нее ластиком и удовлетвориться этим. Запас разрешенного вооружения подошел к концу. «У, а я еще называла тебя таким правильным», — протянула Камати, массируя лоб. «Ну и прекрасно. Учись лучше». «Вот это и делает тебя правильным. Есть же разные братья и сестры. У меня, например, есть приятель. Он ходит в ту же школу. Так вот, его сестра совсем от рук отбилась. Уже и по ночам домой не приходит». «Похоже, Камати надоело учиться». И она закрыла учебник английского, решив вместо того поговорить о всяком. Я же мудро ее игнорировал, вернувшись к истории Японии. Так, реформы Тайко были в 645 году. В 645 году. Но ты прикинь, пока его сестра не пошла в школу Собу, она была правильным человеком. Интересно, с чего началась такая перемена? Вот оно что. Слова Камати влетели в одно ухо и тут же вылетели в другое. Фудзивара стала столицей в 694 году. В 694 году. Или в 794. Нет, это был Хаен. Я сейчас усну. Организм не обманешь. Сколько кофе не выпей, спать все равно хочется. С другой стороны, это его семья. Я не могу просто взять и влезть. Мы с ним неплохо сошлись, и он мне, конечно, доверился. Но что я могу поделать? А да, я же не сказала, его зовут Кавасаки Тайки. Он с апреля ходит в мою школу. Камати. Карандаш выпал из моей руки, усталость как рукой сняло. Какие там у вас отношения? Как это сошлись? Что значит доверился? Ого, чего ты так разволновался? Похоже, я и впрямь слишком серьезно на нее посмотрел. Но это же моя недалекая младшая сестра. Вдруг что-нибудь с ней случится? Это естественно беспокоиться о ней. Если она подружилась с каким-то парнем, добром это не кончится. Братик этого не потерпит. Если тебя что-то тревожит, можешь мне рассказать. Я ведь уже говорил, клуб добровольцев, где я состою, именно такими вещами и занимается. Вроде как. Я же говорила, что ты очень правильный. Камати надула щеки и улыбнулась.